для козы. И если все это так, дело пахнет керосином и Викиными духами. Ну вот она и добралась, кажется. Чудовищные игры на уровне телевизионного руководства, очевидно, стоили Вишнепольскому жизни. Возможно, они будут стоить жизни и Александре Потаповой, если после показа злополучного фильма разразится скандал. А в том, что он будет показан в измененном варианте и скандал разразится, Александра теперь почти не сомневалась. Где-то на заднем плане маячит еще и Алексей Глебов. Не с ним ли связан весь этот сыр-бор? И что же прикажете делать? Скорее всего, это Викина идея — подсунуть ей фильм и избавиться от нее раз и навсегда. Чей заказ выполняет Вика, она, скорее всего, никогда не узнает. И на какой день назначен фейерверк, тоже неизвестно. Нет, не будет она спускать в унитаз эту кассету, провались все пропадом. И Маше ее тоже не повезет. У Александры даже руки потеплели от бешенства, от самого настоящего, первоклассного, почти неконтролируемого бешенства. Хотите всех на кривой козе объехать? Не выйдет, голубчики. Ничего у вас не выйдет. Вы думали, что все организовали лучше некуда. Вы только не учли, что на пути у вас окажется Александра Потапова, бывший журналист, очень смелый и ловкий человек. Александра зажгла свет во всех комнатах, не будет она никого бояться. Боком присела к компьютеру и, почти не думая, написала: «Уважаемый господин Глебов, этот пакет просил передать лично вам Иван Вишнепольский. По моим сведениям, в ближайшее время по Первому каналу будет показан фильм, якобы по материалам Вишнепольского, но, скорее всего, подложный. О его содержании мне ничего не известно, но уверена, что он имеет к вам прямое отношение. С уважением, Александра Потапова». Она пустила текст на печать и, сверяясь по записной книжке, набрала номер. Если этот человек ей не поможет, останется еще Ладин Васятка. Если не поможет, и Васятка, можно будет попробовать организовать публичный скандал, ведь у нее полно друзей в прессе. Это, конечно, очень опасно, но так просто Александра Потапова не отступится. «Катя», — сказала она, когда трубку сняли, — «это Потапова». «Привет, Саш», — ласково отозвалась трубка, — «что-то у тебя голос странный». «Кать, мне нужно с тобой встретиться», — твердо сказала Александра. «Когда у вас в министерстве пресс-конференция Глебова? Можешь сказать?» Послезавтра безмятежно отозвалась Катя. «Аккредитоваться хочешь?» «Нет», — сказала Александра, — «не хочу». «Ты его на ней увидишь?» «Конечно», — сказала Катя и добавила серьезно. «Что случилось, Саша?» «Я сейчас к тебе приеду и все привезу, только боюсь, что послезавтра будет уже поздно». «Приезжай», — пригласила трубка, подумав. «Ты меня пугаешь». «Я сама боюсь», — созналась Александра. Екатерина Матвеева работала руководителем пресс-службы министерства по делам национальностей и иногда вела глебовские пресс-конференции. После разговора с Александрой Потаповой Екатерина Матвеева быстро разыскала по мобильному телефону вице-премьера, чего не делала никогда в жизни. Грязная файловая папка с кассетой и дискетой. Почему-то ни Александра, ни Екатерина не догадались ее заменить. Оказались в портфеле у Глебова в тот же вечер. А еще через два дня грянул гром. На летучке у продюсера общественно-политического вещания Андрею Победоносцеву наговорили много приятных слов. Первый эфир прошел блестяще. Секретный материал из архивов Вишнепольского вызвал массу откликов и бурю справедливого негодования общественности в адрес коррумпированного вице-премьера Глебова. Оказывается, Глебов замешан в махинации с оружием, наркотиками, и, можно сказать, лично организовал похищение Вишнепольского, разгадавшего его козни. Ни у кого не осталось сомнений, что теперь Генеральная прокуратура возбудит уголовное дело против проштрафившегося Глебова, и очень скоро выяснится, куда он запрятал Вишнепольского. Вице-премьер моментально и с громким треском был снят с должности, но Генеральная прокуратура никаких дел не возбудила. Прошло некоторое время, и всем заинтересованным лицам стало ясно, что все будет спущено на тормозах. «Папанька говорит, что ему накануне стукнул кто-то», — задумчиво сказала Вика Андрею, когда спустя 10 дней никаких дополнительных разоблачительных сообщений в прессе не появилось. «Он приготовиться успел». и компромат там какой-то всплыл.